Алло. Да. А это Валентина Петровна? Она. А это известный стилист Сергей Зверев. Кто? Сергей Зверев. Зверев Сережа звонит вам. А почему певица, а не певец? Я не певица, я стилист. Стилист? Да, парикмахер. А. Узнали меня? Узнала. Валентина Петровна, вот у меня недавно в салоне была Алла Борисовна. И сказала, что вы про нее какие-то гадости говорите. Звезда в шоке. А, я не гадости говорю, а правду. Что у нее было, я сказала, 8 мужей, что это очень много. Ну вот я. Это лично... разврат общества по 8 мужей иметь. Я. Хуй выбирала, какой подлиннее, блядь. Так подлиннее или потолще? Потолще, подлиннее выбирала. Нихуя. Это не шутка 8 штук сменить. Но ведь у Аллы Борисовны... И все молодых на себя напяливала. Киркоров на 32 года. И последний Максим Галкин на 38. Это что же, блядь, старуха таких детей на себя закидывает, блядь, на свою старую пизду. Валентина Петровна... Вот недавно был в гостях у Аллы Борисовны с Максюшей. И вы знаете, вот Максим, он вступился за свою жену и сказал, что он будет вам звонить. И сказал, что да? Он этого так не оставит. Критиковал и буду критиковать. Нехуй под богатых, старух наваливаться, блядь, ебать их за деньги. Он богатый, хочет быть еще богаче. Чё ж он победнее, помоложе-то не нашел, чтобы она нормально, без пробирок ему родила. Нормальной пиздой. Ну зачем вы против чужого человеческого счастья? Какое счастье, пробирки, неизвестно, какие там дети будут. Может, усы надсталые будут из-за этих пробирок, блядь. Эта пизда не знает, что ждет детей. А во-первых, они будут сиротами, она что, собирается 120 лет жить? Этой сучке, штучке, будет 75, а им только 10. А 75 это уже гробок, блядь. Ну, а вам значит, сирот рожает, блядина. Ну вам вот сколько лет? Вам же пизду ублажает, а сирот рожает. Но вы ведь старше, чем Алла Борисовна, а так хорошо сохранились. Да кто сохранился? Давайте вам сделаем пластику. Приходите ко мне в салон, я накачаю вам губы силиконом, подтянем вам грудь, сделаем модную прическу, сделаем вам леопардовую накидочку и будете супербабушка. А зачем это мне нужно? Ну вы будете модная и гламурная. Угу. И кому это нужно? Ну вся страна будет на вас смотреть и все будет у вас нормально. А я не хочу, чтобы на меня страна смотрела. Вы будете целебрити. Чего? Целебрити. Не поняла. Целебрити. Это что такое? Целебрити – это такие гламурные, когда известные люди. И вот вы, Валентина Петровна, вы тоже целебрити. У меня не собираюсь никак. У меня в Москве... Ну, черта, мне нужны ваши целебрити. В Москве есть салон Сергея Зверева «Целебрити». Приходите, выходите с пучком, я вам сделаю очень модную прическу. Угу. Алла Борисовна стрижется только у меня. Это ее дело. у кого стрижется, мне не касается. И Ксения Собчак стрижется только у меня. Давайте так договоримся, Валентина Петровна. Вы завтра утром приходите ко мне в салон. Я дарю вам сертификат на 10 тысяч евро на все услуги моего салона бесплатно. А за это вы извинитесь перед Аллой Борисовной. Угу. А что это мне извиняться? Я правду сказала. За правду не извиняются. Ну, Алла Борисовна... Что 8 уже было, блядь, ребёна мать. А оно так и есть 8. Я не преувеличила. Не сказала, что 10. Ну почему? Мужей-то только 5 у неё. Нет, 8. Ну, а количество... Это официальных 8, я недавно на днях в газете читала. Ну а кто 8-то? И пишет ее бывший муж Батурин. Какой Батурин? Батурин это муж Лужковой. Жену ну, Лужковой. Я на букву П какой-то про нее писал. Что 8 штук у нее он писал. Муж ее писал. Бывшие, что 8 штук у нее. Ну, а официальных-то только 5. Ну, можно без расписки 10-12 лет жить. Но это ее личное дело. Что, мужиков менять? Ну, а что такого? И моложе себя на 40 лет выбирать. Ну, это же Примадонна. Ну, и что Примадонна? Подумаешь, какая царица. Ну хотите, тогда если вы не хотите приходить ко мне в салон, давайте я сам возьму свой чемоданчик, приду к вам в квартиру и вас постригу. Не надо меня стричь, я довольна своим пучком. Может, у вас собачка есть, я собачкам прически могу делать. Я собачкам делаю прически за 4000 евро. Ой, мать, у меня иногда 4 рублей не бывает. Ну, кто ко мне приходит, у тех тоже 4 рублей не бывает, а 4000 евро они платят. Да. Одно другому не мешает. Угу. Где же это столько евро-то взять? Ну, может быть, какую-нибудь дарственную оформить. За евро и то столько не заплатят. Ну, давайте, может быть, дарственную оформите на наш салон. Чего? Дарственную оформите. Богачи нищих грабят. Последние отнимают. А мы вам собачку пострижем. Да что ты. Мы сами умеем стричь. У вас есть гламурная собачка? Есть. Вот, приходите завтра ко мне в салон. Пострижем вас и пострижем гламурную собачку. Не ходок по парикмахерскому. Ну, давайте я сам к вам приду. У вас собака дома? Дома. Вот я приду, вас постригу. И она на чужих бросается. А я не чужой. Я Сергей Зверев. Она будет для нее вы чужой. Я Сергей Зверев. Я каждый день, я целебрит. Да как от собака может знать, что Зверев, значит, трогать нельзя? Ну, по телевизору я с утра до вечера, я целебрити. Она у меня телевизор не смотрит. Ну, включите телевизор собаки, Валентина Петровна. И прикажи ей смотреть телевизор. Да. Вот у меня собачки, они смотрят телевизор. И да. Тут в айпад. У вас даже айпада нет, наверное, Валентина Петровна. Чего? Айпада нет. Это что за айпад? Айпад. Вот такой планшетный компьютер. Нету, конечно, никаких компьютеров у меня нет. Ну, а хотите, я вам золотой айфон подарю? Ничего мне не нужны подарки, зависеть не хочу. Да никто ни от кого не зависит. Просто уже на протяжении 2 лет Алла Борисовна ходит ко мне в салон, и все время жалуется, что вот появилась такая Аносова Валентина Петровна, которая поливает ее с грязью с ног до головы. Звезда в шоке. Какая же это грязь? 8 мужиков было, 8 осталось. Что было, то и было. И правду называть грязью. Ведь действительно 8, блядь. Недавно я в газете читала, что 8. Бывший муж подчеркнул, что 8. Но ведь это же скорее плюс, чем минус. Что, много мужиков иметь, это плюс? Ну вот у меня тоже официально 4 брака. И есть еще младший сын. Но... Ну, хоть наполовину меньше. Ну мы же вот селебрити, мы вот такие люди. Нас нельзя за это осуждать. Пороки всегда осуждаются и будут осуждаться. Так жизнь устроена, что плохое, то осуждается. Ну а что в этом плохого? Чего? Хорошо, сифилис не поймала. Ну, а обычно, когда много мужиков, сифилис ловит, блядь, и спит. Ну, спит, не дай бог, Валентина Петровна, это вообще в шоке. Что-то оно-то. У кого много мужиков, у того много и венерических болезней. А вот все говорят то, что вот у меня много мужиков, а я на самом деле гетеросексуал. У меня просто имидж такой, и вообще мне 51 год. Меня ваша биография не интересует. Всю страну интересует, а вас нет. Давайте-ка, Валентина Петровна, по сути разговора, я вам звоню, чтобы вы извинились перед Аллой Борисовной, перед нашей преподобной. А ты что, ее ёбарь, что ли, так печешься о ней? Я не ёбарь, я личный парикмахер. Чтоб парикмахер заболел Пугачевой. Одна моя стрижка Аллы Борисовны — это 4000 евро. Она переживает. Че 4000 евро? Мне платят за каждую стрижку. Где же она столько денег берет? Ну, значит, людей грабит. Грабит, значит. Она мне сказала, что у нее есть 8 мелюзинов. Чего 8? Мелюзинов. Это чего такое? Это такая длинная машина, которая в гараже стоит. А, мелюзинов 8? Да. Она их продает и складывает денежки себе на сберкнижку. Угу. А потом приходит в салон и платит 4000 евро мне за стрижку. Где же она берет столько лимузинов-то? Взяла 8 штук. Каждый муж ей дарит. А, каждый муж подарил лимузин. Она и замуж-то выходила, чтобы лимузины получать. Это ее личное дело. Она очень сильно переживает. Я был в гостях. Максюша тоже очень сильно переживает. Ксения Собчак переживает. Киркоров переживает. Басков переживает. И все говорят, что вот есть такая бабушка нехорошая, которая разные гадости говорит про нашу Примадонночку. Сказали, которая правду говорит. Правду говорит. Не сказали, что правду. Я ведь правду говорю-то. Валентина Петровна, давайте-ка извиняться будем перед Пугачевой. Да, правда не, за правду не извиняются! Ну, пусть меньше ебется, блядь, старая, блядина старая, блядь, развратная. Ну-ка, извиняйтесь. Вот на Софира Тару не скажешь, передал если Борисовне. Она чистая. Извиняйтесь, давайте. Перед блядями никто еще не извинялся. Как дальше с этим жить будете, Валентина Петровна? Очень просто. Давай блядство. Да здравствуй, чистота!